его заказали из Лондона по телефону 2 дня назад. В 8 вечера шакал уже наслаждался теплым душем. 2 чемодана стояли в запертом шкафу. 3-й с его собственными вещами открыто лежал на кровати. Синий костюм из тонкой шерсти, который он собирался надеть, висел на плечиках. Серый костюм шакал отдал горничной, чтобы его почистили и выгладили к утру. Он намеревался выпить коктейль, пообедать и рано лечь спать, ибо следующий день, 13 августа, обещал немалые хлопоты. Глава 13. Ничего. Второй из молодых детективов-инспекторов, сидящих в кабинете Брина Томаса, закрыл последнюю из папок и посмотрел на суперинтенданта. Поиски его коллеги также не дали результата. Сам Томас расправился со своими папками на 5 минут раньше и теперь стоял у окна спиной к детективам, вглядываясь в сгущающиеся сумерки. В отличие от кабинета заместителя комиссара Энтони Моллинсона, окна его кабинета выходили не на Темзу, а на забитую транспортом Хосфери Роуд. Чувствовал он себя отвратительно. От каждого вздоха горло резало, как ножом. Но он понимал, что при такой сильной простуде не следует так много курить, но не мог отказаться от скверной привычки. Голова болела и от табачного дыма, и от бесконечных телефонных разговоров, которые пришлось вести, выясняя дополнительные подробности о людях, упомянутых в многочисленных папках. И каждый раз оказывалось, что усилия потрачены напрасно. Никто из них не мог бы решиться на убийство президента Франции. «Хорошо», — Томас повернулся к детективам. «Мы сделали все, что могли. На островах нет человека, которого мы ищем». «Может, такой человек и есть», — заметил один из молодых детективов. «Но по нашим архивам он не проходит». «Они все здесь, будьте уверены», — огрызнулся Томас. Мысль о том, что в его поместье живет неизвестный ему профессиональный убийца, вызвала у него раздражение, усугубленное простудой и головной болью. «В конце концов, политический убийца — редкая птица», — подал голос второй инспектор. «Возможно, в нашей стране их нет. Англичанам это не свойственно, не так ли?» Томас бросил на него злобный взгляд. Но он предпочитал называть проживающих в Соединенном Королевстве британцами. Говоря англичане, инспектор как бы намекал, что убийца мог быть валлийцем, шотландцем или ирландцем. «Хорошо, заберите папки и сдайте их в архив. Я доложу, что наши поиски ни к чему не привели. Мы сделали все, что в наших силах». «На кого мы работали, супер?» — спросил первый детектив. «Какая разница, юноша? У кого-то возникли трудности, к счастью, не у нас». Молодые люди собрали папки и направились к двери. Обоих ждали дома. Один со дня на день мог стать отцом. Он вышел в коридор первым. Но второй детектив остановился на пороге и оглянулся. «Супер! Когда я просматривал папки, мне пришла в голову одна мысль. Если такой человек существует и он уроженец Британии, то вполне возможно, что он не работает там, где живет. Я хочу сказать, он должен иметь базу, убежище, куда может вернуться. Вполне возможно, что в своей стране он уважаемый гражданин». «Как это?» «Если где-то и есть профессиональный убийца, на след которого мы пытаемся выйти, и он представляет опасность для весьма влиятельного лица, иначе расследование не проводил бы человек вашего ранга, то этот тип – личность известная. То есть за его плечами не одно выполненное задание. Его боятся, не так ли?» «Продолжайте», – кивнул Томас. А вот я и подумал, что он, скорее всего, будет действовать за пределами своей страны.